что толку быть собой, не ведая стыда, когда 15-2 резвятся у пруда нагие поезда, пустые города, пришедшие, увы, в упадок навсегда. Что толку быть тобой, бесстыжая звезда, когда 15-2 умчатся в никуда, чужая борода, горелая вода, пришедшая, увы, в упадок навсегда. Пришедшая, увы, что толку просто быть, жестокая орда и бабы у пруда не ведают стыда, пустые поезда, нагие города, пришедшая, увы, в упадок навсегда.